совершенно так же, как при забывании имен, может наблюдаться ошибочное припоминание и при забывании впечатлений. И в тех случаях, когда оно принимается на веру, оно носит название обмана памяти. Патологические случаи обмана памяти, при паранойи он играет даже роль конструирующего момента в образовании бредовых представлений, породили обширную литературу, в которой я, однако, нигде не нахожу указаний на мотивировку этого явления. Так как и эта тема относится к психологии невроза, то она выходит за пределы рассмотрения в данной связи. Зато я приведу случившийся со мной самим своеобразный пример обмана памяти, на котором можно с достаточной ясностью видеть, как этот феномен мотивируется бессознательным, вытесненным материалом и как он сочетается с этим последним. В то время, когда я писал заключительные главы моей книги о толковании снов, я жил на даче, не имея доступа к библиотекам и справочным изданиям, и был вынужден в расчете на позднейшие исправления вносить в рукопись всякого рода указаний, цитаты по памяти. В главе «О снах наяву» мне вспоминалась чудесная фигура бедного бухгалтера из «Набоба» Альфонсо Доде, в лице которого поэт, вероятно, хотел изобразить свои собственные мечтания. Мне казалось, что я отчетливо помню одну из тех фантазий, какие вынашивал этот человек. Я назвал его мсье Йоселин, гуляя по улицам Парижа, и начал ее воспроизводить по памяти, как господин Йоселин смело бросается на улице навстречу понесшейся лошади и останавливает ее. Дверцы отворяются, из экипажа выходит высокопоставленная особа, жмет господину Йоселину руку и говорит ему: «Вы мой спаситель, я обязана вам жизнью. Что я могу для вас сделать?»